о вопросах военного и международного права, о внутриполитическом положении противника, собственной страны и союзников, об источниках силы противника и собственной страны, особенно о положении экономики и военного производства и возможностях его улучшения или ухудшения в результате боевых действий. Кроме того, он обязан централизованно обобщать данные разведывательной службы, распределять между отдельными пользователями в соответствии с общими стратегическими планами людские ресурсы, лошадей, средства связи и транспорта, продукцию промышленности и сырье, координировать действия всех высших имперских органов при выполнении задач государственной обороны. Основные задачи противовоздушной обороны Верховный главнокомандующий вооруженными силами должен решать не только с военной точки зрения, но и с учетом интересов экономики и военного производства страны. Верховный главнокомандующий обязан согласовывать идеологическую и экономическую войну с военными целями, а при ведении коалиционной войны добиваться единства в стратегическом руководстве войной и не допускать его нарушений. В объединении всех этих функций в лице одного военачальника, а также в подчиненном ему и ответственном только перед ним штабе, основа единого руководства войной будущего. Всякая попытка отделить стратегическое руководство войной и одновременное руководство операциями главнокомандованием сухопутных войск, имперский начальник генерального штаба, с одной стороны, от мобилизации народа на поддержку боевых операций, имперский военный министр, с другой, снова приведет к пагубному дуализму генерального штаба и военного министерства. Необходимость согласования мобилизации народа и страны в целом со стратегическими планами Верховного Главнокомандования побудила генерала Людендорфа в последнюю войну вмешаться в управление страной, что, однако, не дало положительных результатов и привело к гибельным последствиям именно потому, что не было осуществлено организационного слияния этих двух тесно связанных между собой функций ни в довоенное время, ни в последовавшие затем годы войны. Предпринятое в этом отношении Министерством воздушного флота и главнокомандующим ВВС кратковременное разделение функций статс-секретаря и начальника генерального штаба не может служить образцом при организации высших органов руководства страной. Через несколько недель это разделение функций было признано главнокомандующим ВВС негодным, и от него отказались. В докладной записке говорится, что нельзя одновременно заниматься организацией сражающейся нации и попутно решать вопросы стратегии, и что одновременное существование Верховного главнокомандования вооруженными силами и главнокомандование сухопутных войск немыслимо. Мне представляется, однако, возможным заниматься в главном органе управления именно с помощью штаба оперативного руководства при Верховном главнокомандовании вооруженных сил вопросами стратегии в полном значении этого слова, и вместе с тем с помощью других управлений штаба Верховного главнокомандования крепить и поддерживать мощь вооруженных сил, а также координировать усилия сражающейся нации с действиями вооруженных сил. Верховный главнокомандующий вооруженными силами и его штаб должны решать крупные вопросы и принимать важные решения. Они не могут быть обременены обширным руководящим аппаратом, необходимым для руководства операциями сухопутных войск. Наличие Верховного главнокомандования над главнокомандованием сухопутных войск не только мыслимо, но является столь же необходимым, как и главнокомандование сухопутных войск над командованием фронтов и групп армий. Никому ведь не придет в голову возложить на командование группы армий, ведущей бой на главном направлении, еще и командование другими группами армий. Однако, если выдвигается возражение, что нельзя требовать от главнокомандующего сухопутными войсками победы